Ты считаешь, что вера – это источник человеческого зла? Не всегда. Чуть отрицательно помотал я фляжкой перед собой после очередной пробы. Есть вера безобидная, хорошая и вполне себе приемлемая. Вера помогает в самые темные и страшные времена. Помогает найти надежду, покой и мир с самим собой. Мне нравилась вера, которую создали местные монахи в этой стране огня. Я до сих пор помню его слова и его наставления. Дисциплина и учение позволяют вывести мрачные и неприятные мысли из головы и найти в этом покой. Проблема заключается в том, что даже эту безобидную веру могут оспорить и устроить самый настоящий геноцид всех, кто ее проповедует. Я знаю, что данный мир тоже не признает конкуренции в отношении религий. Данный мир никогда не признавал цивилизованные методы решения разногласий и противоположных взглядов. Всегда есть гордые, упрямые и откровенно жестокие люди, которые просто-напросто не признают ничего, кроме своего собственного видения веры. Ты хочешь создать свою веру? Ох, Камисама, надеюсь, что нет. Издевательски протянул и выразил на лице наигранный ужас. Правда, что мешает людям верить в меня и то, что я могу наказать кого-то, кого они ненавидят, а, вот именно, ничего. Начал закручивать крышку от фляжки обратно. Половина осталась, но пить уже не хотелось. Цунади была как никогда забавная из-за того, что этот диалог позволял ей учиться, даже имея такой взрослый опыт, и смотреть на этот мир под другим углом. Настроение постепенно падало, а все из-за того, что мне придется перестать видеться с ней и говорить на такие темы по вполне понятной причине. Сначала создать новый дом, отправиться в мир духов, получить необходимые души, а после подготовиться к будущей свадьбе. Думаю, что наша следующая встреча будет лишь во время моего приглашения к свадьбе, а до этого момента я планирую создать собственный клан. Я не думаю, что это можно назвать чем-то вроде клана, скорее маленькое общество, которое будет соблюдать мой свобод правил, законов и традиций. Я буду оберегать, защищать и в то же время учить и раскрывать потенциал всех, кто будет состоять в нем. Меня интересуют именно те люди, которые имеют потенциал стать очень сильными шиноби за счет своего наследия или своей решимости. Я и Саске решили лично выбирать людей, которые удостоятся этой чести. Итачи в это время будет проходить собственный путь. Ей уж очень хочется найти собственный бесконечный источник силы. Самое забавное, что я могу ей не просто подсказать, но и прямо сказать, что это такое, но тогда пропадет весь интерес от реакции и познания данного аспекта. Прежде чем уйти, мне хотелось оставить интересный намек на благое будущее этой женщины. Встал со своего места, медленными шагами сократил между нами расстояние и развернул ее рабочее офисное кресло к себе. Присел на колени, моя правая ладонь насильно раскрыла ее одеяние, тем самым открывая вид на прекрасную грудь и на голый живот, а левая ладонь настойчиво и резко накрывает ее плечо и не дает встать со своего места. «Че, что ты?» На лице появился румянец, а положение тела в кресле сжалось, вызвало усмешку, так как она сразу подумала о том, что перед своим уходом я сделаю с ней что-то пошлое, но это было далеко от настоящей истины. «Я решил исправить твою маленькую проблему и задать последний вопрос, Цунади». Моя правая раскрытая прямая ладонь чуть коснулась ее живота и засияла мягкой теплой чакрой золотого цвета. «Не люблю использовать свой дар лечения бескорыстно и не получая ничего взамен, но я был готов признаться, что был готов пойти на это ради этой женщины». Последняя официальная представительница Синджу знала, что я способен излечить ее неприятный и особый дефект в ее теле, но она никогда не просила и не желала это исправить. Я знаю почему, но хотел подтвердить это. Цунади сразу поняла, что я делаю, и лишь молча позволила мне излечить ее бесплодность, которую этот мир еще не способен вылечить из-за очень сложной и крайне опасной операции в районе матки. «Ты все еще любишь его, Данката?» «Всегда». Не было никакого колебания или сомнения, а чистый факт. Ее верность, ее жертвенность. Все это так невероятно прекрасно и в то же время трагично. Все это невольно привлекает и вызывает у меня сожаление от самого факта, что этот прекрасный цветок никогда по-настоящему не будет моим. Возможно, кто-то может сказать, что это чепуха, и если я действительно захочу, то могу насильно заставить ее забыть и принять мое сердце, но тогда это будет лишь эгоистичный и жадный акт человеческого мужского инстинкта, а не искренняя и осознанная любовь, простое желание обладать неприступной и сильной женщиной. Я не хочу этого. Лечение завершено. Практически сразу после этого уже мне был задан вопрос. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» Бросила все и, голос такой слабый, дрожащий и нервный, а сам вопрос вызвал у меня сначала шок, а после легкий смех, от которого она очень мило надулась, словно обиженный ребенок. «Прости, Цунаде, но на три женщины меня уже точно не хватит». Неловко почесал затылок и скрыл свои глаза, создавая разрез глаз, как у какой-то улыбающейся лисы. В голове появился аппетитный откровенный образ тройного комбо, которые уж очень хотели попробовать меня на вкус. «Ладно, я не буду более тебя дразнить и провоцировать». Устало вздохнул, встал и поправил штаны и рукава. Соски планирует исполнить свое эгоистичное желание, а все из-за того, что она сама все еще самую малость является эгоистичным ребенком. Ей хочется исправить ошибку, которая была совершена не по ее вине, да и мне хочется выполнить обещание, которое я дал Учиха Обито. Мне нужно будет его забрать в свое время. На текущий момент он может дальше привыкать к повседневной жизни реального мира. К чему ты ведешь? Я верну его. Не просто фальшивку, куклу или какой-то искаженный образ, а настоящего его. Именно поэтому я хочу попросить тебя об одолжении или просьбе. Цунаде на секунду раскрыла рот для того, чтобы озвучить очевидное, но ее шок, трепет и парализованное состояние уже могло полностью передать факт того, что она понимала, о чем именно я веду речь. «Ты уже знаешь, какая именно эта просьба, а потому лишь прошу не поднимать шум. В чем же именно состояла моя просьба, которую я не озвучил?» «Все просто. Все мертвые тела или останки хранятся в специальном хранилище, которое строго защищают личное Анбу Хокаге и множество печатей. Правда, защита все равно была довольно посредственная». После небольшого диалога с Орочимару я смог понять, что ему не составило труда не только выкрасть необходимый материал первого, второго и четвертого Хокаге, но и найти второе хранилище, которое хранит в себе останки всех шиноби Конохи. Табирама Синджу создал и вселил во всех вечный страх того, что кто-то тоже может воскресить и использовать шиноби даже после их смерти, и Орочимару это лишь подтвердил. «Че, что ты хочешь за это?» Веки запорхали, взгляд опустился вниз, а правая ладонь совершенно случайно потянулась к левому локтевому отростку для того, чтобы привлекательно и специально приподнять рукой свою грудь, создавая куда более очевидный акцент на мой будущий ответ. Правда, мой спокойный и безразличный ответ поставил ее в тупик, если и вовсе не погрузил в шоковое состояние. Ничего, шок сменился беспокойной и очень яркой вспышкой эмоций. Цунаде резко встала с кресла и схватила меня за плечи. «Я не могу так, ты слышишь, ты специально, да, хочешь вновь поиздеваться надо мной, подчинить, унизить, а после заставить умолять, не так ли? Она боится меня, точнее, она боится, что я действительно буду требовать за это что-то и держать ее на поводке, использовать ее как какую-то дешевую шлюху на привязи, а все из-за моего очевидного характера, который неоднократно показывал, что именно я за человек, когда дело касается нас. Я никогда не показывал свое уважение или нежность к ней. Все мои слова, действия и достижения, которые я разделял с ней, не входили в счет, а все из-за той самой ночи. Я не был доброй или романтичной фигурой из книжки, и именно это и пугало ее больше всего на свете. Стерло из ее сознания все светлые моменты, которые я представлял перед ней. Вот она, Вера. На этот раз уже я медленно, мягко и нежно коснулся ее щек и совершил очень мягкий, медленный, но очень короткий поцелуй с закрытыми глазами. Не хочу возбуждать или создавать прелюдия к будущей сцене. Для меня, прямо сейчас, она выглядела очень маленькой, ранимой и слабой, словно ребенок. Мне не хотелось использовать это для утоления своей жажды. Даже взрослые способны выглядеть и звучать как дети. Мне не хотелось спорить, приводить какие-то примеры из прошлого или продолжать все это. Я сказал ей все, что хотел. Настало время отпустить ее и начать с самого начала. «Прощайте, Хокаге сама. Не волнуйся, мы еще встретимся, Цунаде». Прощание и обещание звучало необычно, но контекст позволял понять истинное значение моего послания. Мое официальное прощание с ее должностью, но не прощание лично с самой Цунаде Синджу. После всего этого я сделал пространственный скачок уже у входа в руины клана Узумаки. Место было выбрано исключительно из-за удобного расположения. Находилось всего в 50 километрах от Конохи и не привлекало к себе никого из-за отсутствия какой-либо ценности. По крайней мере, почти никто не знал, что это место может скрывать в себе секреты. Орочимару смог найти один секрет в ней и в честь нашего будущего долга сотрудничества решил рассказать о нахождении одного скрытого тайника и его секрета. Все дело в том, что причина, по которой Орочимару знал, что здесь находится, заключалось в его любопытстве. Он хотел понять, что именно из себя представляет печать Шинигами и почему его призыв душами на Танами Кадзи провалился. Из-за того, что печать принадлежала клану Узумаки, то и искать ответ необходимо было именно в его первоисточнике создания. После нахождения тайника он смог найти способ противостоять самому Шинигами и забрать души, которые он когда-то поглотил в ходе своей сделки. Но цена за этот ритуал была слишком высокая, а потому он решил воспользоваться этим лишь тогда, когда обретет настоящее бессмертие и если ему действительно это будет нужно. На самом деле его наводка не особо была мне нужна из-за того, что я мог и сам с помощью своих глаз и знаний в области Фуин найти все тайники или потайные места, которые здесь скрыты. Создаю барьер вокруг селения, невидимая пленка, которая будет скрывать визуальные изменения, звуки и даже будет действовать тогда, когда кто-то войдет внутрь. Специальная метка или мое личное разрешение позволяет видеть это селение. Остальные будут видеть лишь руины и ничего более. Манипулирование временем и отматывание времени назад для восстановления селения помогало возвратить его в первозданный и изначальный образ. Внешняя архитектура образа напоминала современную каменную структуру средневековья человеческого прогресса. По крайней мере точно на один уровень выше, чем Коноха. Мое прошлое селение все еще имело местами земляное покрытие, а дома состояли из качественного, но все же дерева. Я не говорю, что деревянный дом – это плохо, но именно каменная структура дома определяет уровень архитектурного развития. Здесь можно было сразу увидеть, что практически все дома были из прочного и твердого камня и лишь храм хранения масок, а именно особая святыня, покрытая печатью, сохраняла в себе деревянное покрытие. Местная печать скрывала внутри ценные артефакты. Ее можно было либо обмануть или предъявить свое прямое родство своей кровью. Именно поэтому я мог спокойно пройти и увидеть то, что должен увидеть. 27 масок, 27 шинигами или духов высшего уровня, которых ошибочно местные люди считают за воплощение смерти. С одной стороны это действительно так, но с другой данный титул им и близко не принадлежит. Каждая маска – это нить, связующая с шинигами, и с ее помощью можно на которое время стать шинигами для исполнения крайне опасного ритуала. Данный клан, как никто другой, знал, что это общество духов может не содействовать с ними, а потому создали контрмеру через эти самые маски. Не будут выполнять условия контракта или договора. Шиноби очень гордые и очень решительные люди, а потому могут пожертвовать своей жизнью лишь для того, чтобы не просто ранить, а даже убить шинигами. Именно поэтому данные существа себя так ведут и притворяются шинигами, а не голодными духами, питающимися душами людей. После восстановления всего селения решил выбрать самый высокий и внушительный особняк, который принадлежал главе клана Узумаки. Трехэтажное здание было обведено черными воротами, которые до сих пор после своего восстановления сохраняли отпечаток от печатей. Высокая крыша со сложной ломаной конфигурацией позволяла наилучшим образом задействовать пространство мансарды, где обустроены уютные и светлые комнаты. Большие крытые террасы и балконы дают возможность проводить много времени на свежем воздухе. Правда, местная атмосфера пустого селения ощущалась как-то удручающе и мрачно, но это можно было с легкостью исправить. Общая площадь составляла где-то 500 м, не слишком гигантская, но и не слишком маленькая область для проживания моей будущей совместной жизни. Почти в два или три раза больше, чем дом моих покойных родителей. Дом с компактной формой в плане, приближенный к квадрату, органично вписывался в пространство участка, где при строительстве были сохранены старые деревья, что до сих пор не потеряли своей жизни и шелестели своими пышными зелеными лепестками. Кроме самого особняка на участке возведена тренировочная площадка для отработки ударов с помощью манекенов и круглая песочная площадка, по всей видимости, для спаррингов. Два нижних этажа, облицованные искусственным камнем с декоративными элементами из полимербетона, солидные, основательные, построенные на века, контрастируют с мансардой с элементами фахверка и отделкой свисов кровли и стен деревянными деталями. Вертикальную, готическую композицию подчеркивает цветовое решение фасадов. На фоне светлых стен ярко выделяются деревянные элементы, выкрашенные в лазурно-синий цвет, изящная ковка ограждений балконов и террас в стиле закрученной спирали. Теплоту стенам со сложной скульптурной пластикой придают специальные печати, назначение которых было именно создать не огонь, а тепло. Такая простая, но в то же время сложная структура, нацеленная на конкретную задачу. Для удобства передвижения между этажами элегантная и эргономичная лестница дополнена лифтом, работающая по принципу печати, что повышает уровень комфорта. Ядро первого этажа образуют парадная гостиная с камином и примыкающие к ней отдельное помещение столовой, кухни и бара. Из обеих зон можно выйти на террасу. Слева от входа рядом с лестницей организован блок гостевой спальни с санузлом, а в глубине дома – кладовая, постирочная и игровая с еще одним выходом на участок. На втором этаже размещены спальня владельцев особняка с большой ванной и гардеробной и две гостевые спальни с санузлами. Третий, мансардный этаж, представляет собой полноценные апартаменты с малой гостиной, детской, спальней и ванными комнатами. Самое забавное, что именно комната владельцев особенно была обвешана специальными печатями, назначения которых я смог быстро опознать: звукоизоляция и укрепление структуры. Похоже, глава клана в свое золотое время славы тоже не желал, чтобы его прерывали или вторгались в самое неподходящее время. На выходе меня уже ожидали. Саски была уставшая и уже опиралась на плечо своей старшей сестры. Думаю, что сражение с Акацуки не так сильно ее изнурило, чем исправление всего того бардака, что я устроил. На лице отчетливо можно было увидеть бледный оттенок и черные круги под глазами. Тяжелое дыхание и маленькие капельки холодного пота медленно стекают вниз и падают на землю. Медленный шаг быстро сменился на быстрый. Подхватил в свои руки и чуть приподнял над землей, отчего она обернула свои ладони вокруг моей головы и уютно расположила свою голову у моей шеи. Тяжелое дыхание быстро сменяется на медленное и спокойное, как будто я стал для нее чем-то вроде успокоительного или лекарства. Ну, а после этого практически сразу теряет сознание. Итачи, на тебе будущий обед и ужин. Пожалуйста, без идеального приготовления. Принято. Этот машинальный и короткий ответ не придавал мне уверенности, отчего я подозрительно и скептически смерил ее спокойное и безразличное выражение. Тяжело вздохнул и развернулся к ней спиной лишь для того, чтобы пройти в уже наш личный дом. Итачи следует за мной, а после резко сворачивает на кухню. Вспомнил об одной важной вещи и решил самую малость изменить будущие планы и мой первый приказ Итачи. Я помогу на кухне с будущей трапезой, как уложу соски. Все равно мне нужно восстановить электричество в доме. Из запечатывающих свитков распечатай все вещи и уложи по местам. Добрался до второго этажа, зашел в спальную и мягко уложил соски на мягкую и приятную двухместную белую кровать. Разорвал объятья, поднял ее в воздух над комнатой и постепенно снимал с нее весь этот официальный наряд офисной леди и оставил на ней лишь нижнее белье с помощью невидимой руки манипуляций в пространстве. Лично раскрыл одеяло, вновь поймал в свои руки и очень медленно, мягко и осторожно уложил на нее. Одеяло накрывает ее чуть выше груди, а правая ладонь мягко коснулась лба. Золотое сияние в районе ладони символизировало передачу чакры, но в ходе анализа смог осознать, что не только в чакре была проблема, но и жизненной энергии. В теле появился заметный рубец, не такой серьезный шрам, но болезненный и требует отдельного внимания. Ривен. Озвучиваю имя ее оружия, на что он мгновенно явил свое существование в виде обнаженной катаны, что источал красно-черную кромку у острия лезвия. Передай свои силы своей хозяйке, я приказываю. Всего на пару секунд ощутил внутреннее противостояние и противоречие, так как Саски скорее всего не желала, не хотела и не признавала своей слабости до самого конца и не хотела просить помощи у своего любимого оружия. Мой приказ идет вразрез с желанием Саски, страдать, и это поставило сознание оружия в тупик. Простой разум не мог понять причины моего приказа, но забытый, но в то же время знакомый из темных воспоминаний, страх, быстро позволил ей исполнить мой приказ. Темно-красная кромка лезвия, источающая зловоние, чуть меняет свой оттенок и преображается в красный туман, что, витая по комнате, медленно, но верно преображается в струйную форму, которая вошла в тело соски через нос. Живое оружие создает усталую красную радужку глаза с вертикальным зрачком чуть выше рукояти в районе лезвия катаны и без слов умоляет отдохнуть и ожидать своего часа. Молодец, спи. За считанную секунду создает черные ножны, запечатывает себя и падает на пол. Всего на секунду создает иллюзорный образ какого-то простого и жалкого инструмента, который не был жив или опасен для всего живого. Использовал указательный палец, как указатель, и поднял оружие в воздух лишь для того, чтобы аккуратно положить его на тумбочку рядом с кроватью. Один год спустя, я недооценил сложности в нашей будущей задумке. На восстановление руин клана Узумаки у меня сутки, но на решение проблем с шинигами у меня с Саски ушел целый год. На это повлияло множество факторов, начиная от того, что Саске нужно было время для полноценного восстановления и заканчивая это торговлей душ. Все дело в том, что местное нечестивое воскрешение, которое использовало Рачимару, вовсе не создает полноценное воскрешение, а лишь создает полноценный временный сосуд для выполнения задач своего призывателя. Путь на Раки, один из путей Риннигана, позволяет создать лишь проводника, может помочь найти и направить необходимую душу, если есть тело или останки умершего, но цена за полноценное воскрешение будет очень и очень высокая. Духовная и жизненная составляющая, которая уходила на этот процесс, была равносильна этому живому человеку. Именно поэтому плата могла быть каждый раз разная, а все из-за силы как физической, так и духовной. Мир духов делился на несколько слоев или секторов. Необходимый нам мир духов отдаленно напоминал Хельхейм, суровое и опасное место. Все пространство напоминает руины какого-то древнего замка. Хельхейм заселяли хельходаки, что-то вроде зомби, которые имеют возможности насылать на свою жертву иллюзия, кошмары и ужасы. Здесь же почти то же самое, но куда более тонко и искусно. Души запирают в черные пространства, пытают и создают кошмары. Мой отец варился в желудке одного из 27 шинигами. Светло-фиолетовые человекоподобные монстры с белыми масками, заменяющие лица, и белыми пышными волосами, напоминающие гриву льва. Каждая особая душа пребывала в цикле страданий, а шинигами получали от этого и удовольствие, и силы. Я сразу смог понять их истинное предназначение. Никакие это не исполнители первородного закона мироздания, а вечно голодные хищники, которые наказывают людей за их грехи и за то, кто они есть. Самое забавное, я нашел то, что их голод невозможно утолить из-за того, что никакая душа по итогу не может быть ими поглощена. Они могут ее лишь очистить и отпустить в цикл перерождения тогда, когда от нее ничего не останется. Именно поэтому запечатанные души в желудке шинигами не исчезали и не становились его частью. Каждый слой духовного мира имеет особый специальный единый конусный бирюзовый поток душ, что имел защитную пленку белого цвета. Из этого потока периодически выбрасываются души, которые они подбирают и используют себе на потеху и для удовлетворения своего вечного голода. Наша сделка с Саски прошла более или менее нормально. Саски была готова уничтожить это место и не оставить от него камня на камень от осознания того, что именно они делают с необходимыми ей душами. Все дело в том, что данные шинигами ленивые и очень нетерпеливые существа, а еще, как бы это иронично ни звучало, но они боялись смерти. Саски могла полноценно убить всех шинигами с помощью своего аспекта, а я мог использовать маски клана Узумаки для того, чтобы заставить духовное воплощение войти в мое тело и получить ранения, которые шинигами тоже получит, а учитывая мою регенерацию и стойкость, то первый скопытится именно шинигами, а не я. Все дело в том, что именно шинигами отвечают за наказание полноценного воскрешения из их мира духов, а все из-за того, что это их души. Плата создается ради того, чтобы убить наглеца, который нарушает первородный закон мироздания и в то же время возбужденно ожидают его в конце туннеля. Такая уж садистская и жестокая природа этих существ. Вначале была действительно беспечная идея дать Саске сделать этот мини-геноцид, но я быстро решил остановить ее, так как последствия нарушения правил местного мира может привести к плохим последствиям. Сделка была успешно заключена. Если не приукрашивать деталями и подробностями, то выходило именно так, что каждая душа, которая будет возвращена в реальный мир, будет заменена на будущие души героев и злодеев. Наа, один из старейшин моего призыва, помогла поставить окончательную и твердую точку. Мое обещание было подкреплено заключением рунного контракта. Он обязывал и подчинял все мое естество, которое требовало от меня после убийства кого-то из клана Ацуцуки направить душу прямиком к ним. Данная душа была невероятно ценная, важная и любимый ассортимент в меню этих фриков. Вкусовая гамма такова, что именно эта душа никогда не сдается и никогда не истлевает. Здесь есть босс, который утверждает что-то о том, что какая-то Кагуя Ацуцуки спустя уже более 1000 лет не теряет надежды на свое возвращение. Именно его ощущения и его чувства вызывают зависть у всех шинигами. Когда наш договор был заключен, то и наказание за полноценное воскрешение было окончательно изменено. Лично для нас, меня и Саски, никто более не имел такие привилегии. После полноценного воскрешения данный мир духов и шинигами не будут забирать жизненную энергию пользователя, а лишь духовную. Духовная энергия, которая струится в нашей душе, значительно превосходит человеческую, а потому последствия при воскрешении практически уже не будут ощущаться. Никто из системы мироздания и других миров не будет искать праведного исправления баланса, а все из-за того, что местный босс боялся не только своей смерти, но и полноценного уничтожения всей системы. Саски приготовила список всех, кто ей был нужен. Ей нужен был весь клан Учиха, и пусть он был не особо большой, но и маленьким его назвать сложно. Всего было 234 и души, включая родителей Саски. В нашей деревне за несколько месяцев до этого события я пригласил в свое селение Учиха Обито по вполне понятной причине. Пригласил несколько торговцев и банкиров для создания будущей взаимосвязанной сети торговой деятельности. Я отвалил достаточно высокую сумму для того, чтобы связать себя с гильдией торговцев. Каждый торговец может покинуть селение для пополнения запасов или создать курьерскую службу, но каждый член этой группы будет иметь печать, которая не просто не дает говорить о нас, но и мгновенно стирает любую попытку взаимодействия из разума. Мера предосторожности. Банковская служба была заранее создана для будущей структуры деятельности людей и будущей работы. Валюта была изменена и будет представлять собой золотые монеты или слитки. По крайней мере, мне было так проще. На данный момент эта деятельность находится в пассивной и спящей форме и лишь уже приготовила будущие официальные документы и стартовый капитал для людей, которые вернулись. Людей выбирал лично для того, чтобы избежать нарушения порядка, системы и разлада в будущей структуре жизни в нашей деревне. Все приготовления готовы. Все тела или то, что от них осталось, занимают свои положенные места в центре нашего селения. Несколько десяток шеренг создают ровную коробку. Каждые тела имеют специальное белое одеяние, состоящее из белой футболки и штанов. На черепе или на лбу каждого установил специальную руну воскрешения. С ее помощью легче было ориентироваться и отправлять определенную душу в нужное тело. Я стою с правого плеча Саски, а Итачи с левого. Положили на каждое плечо свою ладонь не просто для моральной поддержки, а для передачи нашей чакры, которая ей будет очень нужна. Саски глубоко вдохнула и выдохнула с закрытыми глазами. Преображает свои глаза в дадзюцу из шерингана и ринигана и хлопает, соединяет ладони вместе, а после призывает из-под земли Мейфуноо, короля ада или проводника. Конусный поток чакры высвободился бушующей горящей темно-фиолетовой свечкой из ее тела. В этот самый день я исправляю ошибку, которая была совершена не по моей вине. Моя эгоистичная жадность желает вернуть каждого и дать им возможность прожить свою жизнь именно так, как они этого желают. Возможно, я никогда не вырастала и все еще осталась той самой девочкой и не может принять жестокую реальность, которая произошла более 10 лет назад. Именно поэтому это будет мой первый и последний раз. Я не буду цепляться за все души, которые несправедливо погибли не по моей вине. Я знаю, что истина такова, что если мы не способны отпустить мертвых, то мы никогда не сможем жить среди живых. Жадность, эгоизм, любопытство, возбуждение и радость. Все это переплетено в едином коктейле из эмоций на ее лице. Саски понимала свое собственное детское и эгоистичное желание, но не могла отпустить это из-за того, что она может сделать это. В этот самый момент я увидел образ маленькой Учиха. Всего на пару секунд произошел резонанс душ. Она плачет, ревет, тоскует и лежит в позе эмбриона около всей еще свежего грязного пятна засохшей крови в комнате своего дома в квартире Учиха. Очередная белая вспышка. Ночь, шторм и молнии. Поднимается на крышу и кричит стихии в вызове. Просит, требует и в конце концов умоляет природу ударить по ней молнией. Я помню этот момент. Ах, теперь, я понимаю. Данный акт был не для восстановления чести и справедливости клана Учиха, а лично для нее, Саски. Спустя все это время, винила себя. Даже если она говорила и убеждала себя в том, что она не могла на это повлиять, но факт оставался фактом. Она выжила. Одна, единственная. Ответственность и избранность, которая упала на ее плечи, просто скрылись глубоко в ее сердце и не появлялись до этого момента. Итачи опустила лицо и не может сдержать слез, так как видела и ощущала все то, что и я. Бирюзовый поток чакры, исходящий изо рта проводника, не только возвращал полупрозрачные продолговатые души на свои законные места, но и восстанавливал тела умерших. Спустя 5 минут процесс массового воскрешения завершился, и Саски устало припала на колени. Я и сам чувствовал себя неважно и стер с себя капельки пота со лба. Поток высасывал чакру слишком агрессивно и быстро. Мертвые впервые громко вздыхают, пораженные резко поднимаются и начинают задавать пустые и очевидные вопросы. Все дело в том, что главное условие возвращения заключается в том, что они не будут помнить ничего, что произошло там после смерти, а потому для нас, может, прошло более 10 лет, но для них это было лишь мгновение, непередаваемый и шокирующий опыт смерти. Итачи, Итачи. Кто-то быстро опознал своего убийцу и начал медленно, но постепенно все быстрее и быстрее сокращать расстояние между нами. Моя правая ладонь медленно и предвкушающе тянулась к рукояти молота, но... «Молчать!» — рявкнула Саски, добавляя в голос чакры и вызывая резонанс эха, тем самым затыкая галдеж и бесполезный треп. «Вы вернулись. Я вернула вас к жизни. Однако если вы начнете действовать исходя из эмоций, то я с радостью отправлю вас обратно, в небытие. Кто из вас докажет, что он был недостоин вернуться в мир живых?» А добровольцев не было, и все начали молча ожидать ее будущих слов. «Хокаге узнал о плане клана Учиха, и вы все погибли. Я», — указала она на себя ладонью в районе грудной клетки, — «вернула вас, потому что посчитала, что это нечестно, несправедливо и отвратительно, исчезнуть из мира лишь из-за недопонимания и этого конфликта. Мы более не в Канахе. Мы все будем жить здесь и уже не будем подчиняться кому-то. Вне всякого сомнения, Итачи Учиха совершила воистину ужасный грех, но я, ваш спаситель и ваш бог, простила ее. Вы все сможете начать с чистого листа, и никто не будет требовать от вас взаимодействовать или дружить с Итачи после всего этого. Именно поэтому я задаю вопрос и требую получить на него ответ. Кто-то из вас не может смириться с этим, хочет отомстить ей, несмотря на все то, что я до этого сказала». Кто-то из толпы поднял руку. Раз, два, три человека. Самое забавное было то, что поднятие руки было через силу. Приказ воскресителя невозможно было не выполнить. Хех, а я думал, что будет больше. Возможно, здесь немалую роль сыграло то, что Обито убил половину или больше половину из тех людей, что здесь находится, а потому не могли держать на нее личную обиду. Два парня и одна девушка, все от 16 и 20 лет, из-за переполняющих эмоций и чувств глаза источают знакомый шеринган из 3 томоя. Никто не сводил своего взгляда с Итачи. Старшая сестра Саски удивляет нас обоих и припала на колени, коснулась лбом земли и озвучивает искренние слова. «Простите меня, пожалуйста. Ты думаешь, что твои слова что-то изменят, предательница?» Я сжал свои ладони в кулак и был готов не только ответить, но и действовать. Саски меня опередила. «Хорошо, вы послужите примером. Секунда». Саски создает над своей правой рукой массивную руку темно-фиолетового сусана, которая имела у своей ладони длинную и массивную катану. Горизонтальный взмах разрушил в мясную кашу, состоящую из кишков, костей и крови, и снес тела в сторону, создавая перед ней лишь кровавый всплеск и чавкающий разрывающий звук в воздухе. Саски щелкнула пальцами, и тела сжигаются в черном пламени. Правая ладонь небрежно стирает кровь с лица, которая случайно ее попала во время этой казни. Вы недостойны второго шанса. Ваша злость и ненависть затмила ваш разум, а потому я не вижу смысла убеждать или учить кого-то, кто не проявляет каплю уважения, сочувствия и понимания к убийце, которая покаялась в своих грехах. Он и Сан, встань, прошу, простите меня, все, пожалуйста. На этот раз уже старшая сестра ощутила на сердце непередаваемое чувство сожаления и раскаяния. Наруто, уведи ее, можешь использовать силу, мне все равно, ей плохо, я знаю. Коротко кивнул и попытался поднять ее из очень низкого положения. Извинения. Пошли, Итачи. Бесполезная попытка. Не слышит меня и не чувствует моего прикосновения. Пришлось нажать на сонную артерию, подхватить в свои руки и отправиться домой. Саски, я буду дома. Хорошо. Уверенно кивает и всего на секунду вздрагивает от того факта, что из толпы к ней целенаправленно и уверенно идут ее родители. Микото Учиха выглядела очень мягкой, нежной и красивой. Длинные прямые волосы и темные глаза источают надежду и радость. Фугаку Учиха выглядел крайне серьезно, статно и спокойно, но взгляд выдавал волнение и нетерпение. После передачи документов, распределения жилья, денег и разговора с родителями я приду, думаю, ближе к ужину и... Можешь не торопиться, с улыбкой на лице проговорил я, а все из-за того, что перед тем, как уйти, я смог застать очень нежный, приятный и важный момент, которого Саски ждала все это время. Микото создала рывок и заключила Саски в объятия. Как и Фугаку, очень неловко и осторожно подобрался сбоку и нашел для себя место. Такая забавная картина, учитывая то, что именно Фугаку был главой клана. Видимо, не хотел рушить момент и позволил своей жене быть во главе. Саски не может сдержать слез и молча принимает объятия. Именно в этот самый момент я понимаю, насколько же она сильно скучала по ним. https://bastitodarkitgilord на поддержку автору. PS. В каноне нет точной цифры, которая подтверждает количество членов клана Учиха, а потому автор создал свое собственное значение. Глава 44. Наследие. Часть 2. После возвращения почти всего клана Учиха оставались тривиальные вещи. Саски желала придумать название нашей структуре. Мы единогласно приняли решение, что будет не совсем правильно называть себя Учиха или Узумаки, а все из-за изменений структуры власти, законов, правил и традиций. Саски предложила назвать нас Тацумаки Учива Торнадо Веера. Моя фамилия клана Узумаки означает водоворот, который она решила изменить на Тацумаки Торнадо из-за куда более опасного, но в то же время ожидаемого и предсказуемого стихийного явления. А фамилия клана Учиха было изменено на Учива для простоты понимания скрещения двух понятий. Веер создает или посылает торнадо, направленная хаотичная стихия, не имеющая какого-то конкретного назначения, цели или мотива, и существует лишь потому, что оно существует, уничтожает и разрушает все, что встает у него на пути. Поэтично. Саски знакомо насилие и как его наиболее эффективно использовать для получения необходимого результата. Здесь же намек был таков, что иногда для убийства, насилия и разрушения вовсе не нужен повод, мотив или конкретная праведная цель. Мы сражаемся прежде всего ради себя, и лишь после принятия этого инстинкта уже создаем конкретные мотивы, причины и принципы. Лишь монстры не имеют ничего, кроме желания разрушать, отчего и переговоры, дипломатия или красноречие здесь уже не имеет смысла. Саски тоже взялась на создание нашего личного опознавательного знака. Самое забавное и милое, я находил то, что данный знак нашего общества был простой версией скрещивания наших наследственных кланов Узумаки и Учиха. Она мне прямо призналась, что не хотела тратить время на это простое занятие больше, чем требуется. Ей нужно было, чтобы не только мы могли с гордостью носить этот символ, но и другие селения, которые будут с нами контактировать и смогут понять, что или кто именно мы такие. Я, Саски и Итачи за этот год создали все необходимые условия для именно этого конкретного момента. Люди – существа социальные, и хочешь, не хочешь, но он должен иметь повседневный план, график или распределение дня для своего существования. Каждый должен понимать, что он может, должен и хочет делать. Наша деревня не имеет какого-то конкретного абсолютного лидера. В любой момент либо Саски, либо я могу приказать, направить или предоставить свои услуги для воскрешенного клана Учиха. Сделано это было из-за того, что Саски не хотела создавать впечатление, что она или я являюсь выше по иерархии. Мы уже ранее проходили этот этап и проходили этот личный диалог. Равенство – это именно то, что мы согласились добровольно принять не только ради нашей любви, но и для нашего совместного будущего. В общем, на данный момент им был предоставлен один месяц социализации в нашей структуре. Имеется в виду то, что никто сразу не пытался отправить кого-то на конфиденциальные задания. Денежное пособие, которое каждый смог получить от нас, может помочь спокойно жить и потихоньку отходить от произошедшего. Кто-то, конечно же, был на взводе, на иголках или напряжен. Называть это можно разными именами, но суть была одна. Кто-то не мог довольствоваться спокойной атмосферой, и кому-то хотелось высвободить свой стресс, нервы и негатив на кого-то или что-то. Все знают, кто именно стал этому причиной, но не смеют высказывать недовольство. Саски показала достаточно простой пример того, что случится с теми, кто будет пренебрегать ее добротой и терпением. Все должны просто принять факт, что это был неприятный, но уже прошедший опыт смерти, и что уже не имеет смысла злиться или пытаться создать конфликт. Я и Саски уже показали, что она под нашей защитой. Возможно, никто не поверил в ее искренний, низкий и даже унизительный жест принесения извинения, но вера этих людей не имеет значения перед простотой фактов, которые стоят перед ними. Саски вернула клан, простила предателя клана. Время и место изменилось. Настало время перемены, и эти перемены нужны прямо сейчас. Именно этого Саски и добивалась. Она уже была готова предсказать реакции всех членов клана, а потому уже была готова показать пример своей настоящей силы и потенциала. Негативный спектр эмоций успешно можно было снять с помощью спаррингов, изнуряющих тренировок и личного обращения к нам за помощью. Сомнение, смятение и волнение перерастал в паничный и опасный срыв, который не может создавать хорошую почву для будущего, а все из-за особой силы этого клана, Шаринган. Любовь и ненависть вновь переплетаются между собой и создают опасный коктейль. Кто-то не мог принять сам факт, что еще вчера они были в квартале клана и ощутили на себе холодное дыхание смерти, а уже сейчас должны принять условия своей новой жизни. Приятно было то, что этот временный отрезок времени прошел достаточно быстро. Я уже говорил ранее, что человек – это существо социальное, а потому пережитый уникальный опыт был скорее чем-то вроде достижения, чем психологической травмой или расстройством. Учиха – это гордые, напыщенные, но все же очень адаптируемые к суровой реальности жизни шиноби. Никто не желал выглядеть как слабая и никчемная тряпка, которая не может собрать свои мысли в порядок и просто принять реальность. Да и осознание своей смерти очень быстро скрепило и без того дорогие семейные и близкие узы. Да и есть куда более приятные способы снять напряжение, раздражение и стресс. Самое забавное, что почти все считали, что это именно Итачи была тем, кто убила всех, но лишь единицы видели перед своей смертью фигуру, которую некоторые ошибочно посчитали за Итачи. Мы решили не раскрывать личность второго участника этого события, а все из-за того, что это внесет еще больше смуты. Кто-то может считать, что это чересчур милосердное решение к тому, кто совершил неплохой такой послужной список плохих вещей, но Обито просто повезло, что мое любопытство узнать его конечный полностью сформированный измененный образ был сильнее, чем устранить жалкого и пустого человека, сражающийся за навязанные ему моральные взгляды на этот мир от этого Учиха Мадара. Всего осталось вернуть еще несколько людей, которые мне нужны для получения необходимой мне личной реакции. И если реакция Цунади была для меня очень предсказуема, то реакция Обито для меня была загадкой. Все это время он работал как личный Анбу Хокаге и выполнял из себя роль пустого, немого и безликого инструмента, который периодически наблюдает за жизнью своего, до сих пор, единственного оставшегося друга по имени Какаши. Шутка судьбы или нет, но Какаши таки открыл свое сердце, Сакуре. Я еще вначале подозревал, что между ними что-то произошло, но не чересчур любопытствовал с помощью своего призыва воронов, ибо уже говорил ему, что мне откровенно было плевать. Я более чем уверен, что данные отношения были созданы осознанно и в то же время неловко. Все же, разница в возрасте была очевидна. Ну, данная новость не была для меня в новинку, а все из-за того, что все сводилось к этому. Сначала личная тренировка перед финалом экзамена на звание Чунина, которая длилась почти месяц, а после окучивания этого взрослого ребенка, который уж очень любил получать чистое, искреннее и невинное тепло, которая источает это розовое недоразумение. Я не считал, что Сакура ужасна и невыносима, а все из-за того, что если бы так считал, что с самого начала случайно бы грохнул или вовсе начал требовать от Хокаге замены. В ней был маленький, но потенциал. Единственная вещь, которая красиво сияет в ней ярче, чем ее собственные розовые мысли и розовые волосы. Она решительная. По крайней мере, если Харуна Сакура чего-то желает, то она не сдается лишь потому, что боится, умеет учиться на ошибках и делать для себя очевидные и необходимые выводы. По всей видимости, Какаши так же, как и я, не смог остаться равнодушной душой по отношению к той, кто старается, превозмогает и делает все возможное, чтобы добиться своей цели. Данные сцены всегда выглядят красивыми и вдохновляющими, несмотря на самые жалкие, мелочные, но маленькие достижения. Она радуется, ты радуешься. Постепенно, ты не замечаешь, но ощущаешь простую истину. Ее счастье – это твое счастье. Именно поэтому я тоже неосознанно, но влюбился в Саски по этой причине. Испытания, боли и страдания, которые она познавала, даровали ей необходимый результат. Каждый раз награждалась за свою решимость. Скажи мне, Обито, какое решение ты примешь после того, как я верну ее? Мы стояли у обрыва высокой возвышенности. Вокруг был густой лес и ничего более. Мы находились на границе между деревней Листа и Тумана. Мне не нужно было спрашивать, зачем мы здесь, а все из-за очевидного ответа. Нам нужно было ее тело, и мы направились прямо к нему. По всей видимости, почти сразу после отречения от своего имени, прошлого и целого мира, он похоронил ее. прямо здесь. Я не хочу, чтобы ты корректировал ей воспоминания или личность, Наруто. Спокойно, холодно и практически безразлично сказал Обито. Земля не из камня, но твердой породы, которую крайне сложно копать. Его бледные ладони медленно, но крайне грубо проводит линии размашистые широкие взмахи. Его лицо холодное, но в то же время напряженное. Истинная суть человека – это зло, и я собираюсь это доказать. Ты доказал мне и всему этому миру, что твоя сила эквивалента твоей жестокости, именно это пугает и подчиняет этот мир. Непредсказуемая переменная против мира полной желаний. Я начал догадываться, что именно он имеет в виду, и не смог сдержать наглого и вызывающего оскала. Еще спустя секунду из меня вышел легкий и детский смех. Он наконец-то признался мне. Он наконец-то понял, какой он жадный, наивный и лицемерный ублюдок. Для полноценного воскрешения вовсе не обязательно иметь Ринниган, а знание формулы призыва души и равноценного обмена на создание уже полноценного тела. Самое забавное здесь то, что если душа знает об этой технике, то она в теории способна сама вернуть себя к жизни, используя силы потока душ. Решил я создать небольшую лекцию, которая объясняла истинные пугающие перспективы силы техники нечестивого воскрешения второго Хокаге. Нахарарин не будет помнить и чувствовать все то, что она испытывала после своей смерти на той стороне. Последнее, чем она будет помнить сразу после своего первого вздоха, так это свою смерть от руки Хатаки Какаши. Таковы условия и правила. Никто не должен знать, понимать или желать жить после своей смерти, ибо сама концепция возвращения после смерти уже не будет иметь смысла. Шинигами не желают, чтобы сделка ощущалась как какой-то обман. Все дело в том, что мне не нужно было говорить или пояснять, что именно он собирался сделать. Достаточно было читать между строк истинный мотив этого поступка. Какаши нашел себе девушку. Обито возвращает ее не потому, что желает ей подарить бесплатный второй шанс, а поставить перед фактом. Он единственный, кто знает ее. Он единственный, кто бросил вызов самой смерти, чтобы дать ей возможность жить. Какаши, причина ее смерти, уже имеет девушку. Всего было два пути, по которой пойдет эта история, и оба имеют вероятность создать трагичный итог, а все из-за этой эгоистичной любви. Первый вариант заключается в том, что Нахарарин отпускает свое прошлое и пытается начать с чистого листа, но быстро осознает, зачем Обито вернул ее, и именно эта одержимость может привести к непредсказуемому будущему. Второй вариант, самый трагичный. Нахарарин не способна отпустить свое прошлое и пытается создать что-то с Какаши, восстановить прежние отношения, но даже мне известно, что после такого опыта прежние вещи невозможно вернуть. Люди меняются, кто-то в лучшую, а кто-то в худшую сторону. Какаши, вне всякого сомнения, изменился и научился смотреть дальше, в свое собственное будущее. Но Обито как будто и не менялся вовсе и смотрел лишь в прошлое, в возможность вернуть свой единственный свет в бездне отчаяния. Именно поэтому, если Нахарарин будет пытаться вернуться назад, то когда она осознает тщетность и бесполезность своего желания, пожелает уже добровольно уйти на тот свет, то Обито Учиха ничего не останется, как предоставить ей это желание, а после отправиться с ней следом, ибо не может принять этот мир, который отвергает его. По крайней мере, именно это и подсказывает мне мой инстинкт, и именно такой психологический портрет Обито Учиха составил мне о себе. Дальше сценарий был предсказуемый. Он ископал труп, который имеет лишь очень слабые отличительные черты его напарника по команде в виде остатка волос и одежды. Я помог лишь убрать лишнюю грязь с помощью стихии воздуха, воды и гравитационного слабого импульса. Мой указательный палец, горящий светло-бирюзовой свечкой, нанес руну воскрешения на ее череп. Я в последний раз взглянул на Учиха Обито. Стандартная одежда Анбуканахи будто стала его второй кожей или сутью. Треть лица вместе с правым глазом закрывает черная ткань в районе шрама или искажения плоти, напоминающая спираль. Всего на секунду его взрослый образ сменился на детский. Мальчишка с довольно вызывающими оранжевыми очками и не менее заразительной улыбкой. Правда, мальчик уже давно вырос и уже более не улыбался и ждал своего долгожданного возвращения. Хлопнул в ладоши и соединил вместе для создания и формирования контракта. Саски использует своего проводника, но я сам могу спокойно исполнять роль этого самого проводника. Глаза позволяют определить необходимый путь и подчинить необходимый поток своей воле. В данный поток вмешиваются шинигами и требуют свою плату, которую я добровольно им передаю. Обито выполняет роль своего рода донора чакры. Искусство поглощения чакры довольно полезно, и Саски вновь выступила в роли учителя. Хотя, скорее она дала мне необходимый совет или подсказку, так как я уже знал метод поглощения природной чакры. Курама тоже хотел мне рассказать продвинутый метод восстановления чакры, но быстро передумал из-за очень опасной конкуренции. Саски была очень ревнивая, требовательная и жаждущая внимания. Особенно это можно было заметить тогда, когда начался такой мирный период временного отрезка нашего сосуществования. Словно кошка, на плечо опустилась ладонь обитой, через еще секунду я загорелся светло-бирюзовой чакрой техники воскрешения. С небес падает идентичный столб света прямо передо мной и чуть поднимает в воздух над землей необходимый материал. На Харарин возвращалось, и это зрелище не выглядело красиво или сказочно. Плоть, части костей, кровеносные сосуды и, наконец, кожа с волосами вырастали словно на дрожжах и создавали уже узнаваемый обнаженный облик. Нахарарин сделала свой первый резкий, паничный и шокированный вздох и медленно оседает с воздуха на землю. Прежде чем падает лицом на землю от непривычной слабости в теле и тяжелого дыхания, Абита, как какой-то романтичный герой, подхватывает ее сзади в районе живота и уже наготове приготовил для нее белый плащ с глубоким капюшоном. И ведь его сумка с одеждой была совсем рядом. Но кто-то желал, чтобы один человек ощущал свою беспомощность, неловкость и слабость перед ним. Да чего же забавная и искаженная душа. Ладно, меня не интересует дальнейшая судьба этой парочки. Свою часть договора я выполнил, и теперь все зависит не только от него, но и от нее. Цунади, в отличие от Абита, была куда более чистая, откровенная и счастливая. А все из-за моего личного подарка. Я не стал предупреждать ее. Я не стал выполнять роль наблюдателя и искать от нее или от него благодарности. Вместо этого я лишь объяснил, что ему был дарован второй шанс и что ему необходимо воспользоваться им и сделать все необходимое, чтобы сделать свою женщину счастливой. Подожди, я не могу, мне нужно, уже было хотел запротестовать Данката, который был одет в повседневную одежду Джоуни на Канахи. Именно такое звание он имел, когда был еще жив. Такое смазливое, мягкое и теплое лицо, да и светло-бирюзовые волосы такие длинные, мягкие и прямые. Изумрудные и спокойные глаза спокойно принимают сам факт, что он был мертв и уже свое текущее положение. Я слышал, что он профессионал в области духовного манипулирования, а потому его реакция не была для меня чем-то удивительным. Мне плевать. После данного ответа я переместил нас прямо перед дверью кабинета Хокаге, а сам тут же мгновенно сделал телепорт назад к себе домой. Прикрыл свой правый глаз лишь для того, чтобы увидеть, как Данката медленно, тихо и неуверенно открывает дверь, а после также очень медленно подступает к ней. Цунади погружена в свои мысли и не замечает гостя. Подписывает какие-то документы и устало вздыхает про себя. Такая повседневная, скучная, но в то же время изнуряющая офисная работа вызывает не самые лучшие чувства. Вроде простая работа, но постепенно создает невидимое давление в разуме. Был один опыт и сразу решил, что я более никогда не буду отправить своих теневых клонов для помощи Цунади в обмен на оплату за платное обучение на Меднина. Цунади, называет он ее имя, и равнодушный взгляд медленно поднимается вверх, так как за это время она уже забыла, какой у него голос, и лишь спустя секунду осознает, кто перед ней. Я отчетливо видел невероятный шок, ступор и паралич. Все ее тело замерло и создавало комичное положение, словно делают какую-то официальную фотографию на новостную газету или статью. Спустя еще несколько секунд шок сменяется осознанием, а из уголков глаз выкатываются случайные слезы. Встает из-за стола и быстро выполняет чувственные и плотные объятия. Целую минуту они в тишине с закрытыми глазами пребывали в этой позе и не ощущали никакого дискомфорта или неудобства. Дан знал, что для него это может и прошло какие-то мгновения, но для нее прошло очень много времени, и ей это было очень нужно. Он говорил, что сделает это, но действительно ли это? Ты, Хаем, задумчиво хмыкнул и на секунду задумался, а после с легкой улыбкой решил озвучить. Я помню, что твоя зависимость от азартных игр появилась еще с детства. Мало того, что Хашимара сама не видел в этом чего-то страшного, так он наоборот поддерживал твою зависимость своей поддержкой и помогал тебе проигрывать деньги даже во времена учебы в академии. Я помню, что однажды ты проиграла мне в карты и отдала мне свой первый. Достаточно. Мне стыдно это вспоминать. Да и пусть алкоголь сделал свое, но я точно помню, что это было мое собственное и добровольное решение. По всей видимости, мои привычки делают меня очень доступной. Хах, про себя говорит она, ибо по всей видимости вспоминала уже интимный наш интимный момент. Для меня это была лишь игра, но для нее этот первый раз был нечто большее, чем игра. Не говори так, я не буду создавать образ какого-то праведного любовника и собственника, и уже понимаю, что за это время у тебя не было выбора, кроме как справляться с собственными нуждами альтернативными способами. Я обещаю, что компенсирую все то время, которое ты проводила без меня. Я обещаю. Такой уверенный, решительный и твердый тон. Такой непоколебимый и спокойный взгляд. Обещание или договор был заключен с помощью мягкого, романтичного и нежного поцелуя. Думаю, мне более не имеет смысла подсматривать за этой взрослой парочкой с помощью своего призыва. Я уже вижу и предсказываю его будущую реакцию на излучение ее недуга и бурного желания сделать именно то, что подсказывают инстинкты. Создание наследия является неотъемлемой и важной частью жизни шиноби, особенно когда это касается кланов с Дадзюцу или Кеккигинкой. Для чего я вообще все это делал? Мне нравится ощущать себя хорошим. Вот и все. Крайне детская причина, но другой у меня попусту не было. В моей прошлой жизни я только и делал, что разрушал, но в этой жизни у меня появился шанс создавать что-то. Я знаю, что люди хрупкие, недолговечные и рано или поздно, но все они станут не более чем моим воспоминаниями, но именно из-за таких вот моментов и хочется постигать, познавать и ощущать эту жизнь в попытке ощутить настоящие и искренние эмоции и чувства через людей, которые мне не безразличны. Кушина смогла получить свое собственное тело, и ее воскрешение было одно из самых легких, но возвращение Минато вызвало проблемы из-за того, что шинигами, который хранил у себя его полноценную душу, отказался от сотрудничества даже несмотря на свои шансы помешать моей цели. Была ли это гордость, граничащая с абсурдной глупостью? Мне это было неважно. Причина его отказа была довольно проста. Ценность этой души была довольно высокая среди всех шинигами, а все из-за его достижения и силы. Я не планировал с ним сражаться за его душу в его пространстве, ибо даже мне несколько трудно поймать и убить высшего духа в его домене. Есть легкий и есть сложный путь. Ты выбрал сложный, шинигами. Приготовься к незабываемой боли, ублюдок. Надел белую маску, напоминающую лицо шинигами, активировал технику, в мое тело вселяется сущность того самого необходимого духа, который удерживал в себе душу Минато на Микадзе и вспорол собственный бок в районе желудка с помощью Вакадзиси мини-версия катаны, из-за чего нужная душа высвободилась наружу. Данная техника довольно опасная и рискованная из-за того, что моя жизненная сила вытекала из моей крови из раны из-за наказания шинигами, а моя духовная сила покинула тело эквивалентно его ранения. Из-за раздражения и злости ударил себя в челюсть, тем самым ломая ее и неестественно искажая. То же самое получает и испытывает этот высший голодный дух, который решил поиграть со мной и пойти против моего желания. Саски рядом со мной быстро требует прекратить, ибо пусть я и наказывал его, но это все еще ранения, которые я наношу самому себе. Передай своим друзьям на той стороне, что есть вещи куда более страшнее, чем смерть. Не вставайте у меня на пути и не пытайтесь создавать со мной конфликт, ибо я знаю, как вас ранить, истязать, мучить и конце концов, убить. Следующая сцена в точности напоминала сцену с Саски. Кушина и Минато были рады меня вновь ощущать в мире живых. Я беспокоился, что после своего возвращения у меня будут проблемы на почве того, что я не совсем был Наруто. Меня убедили, что им не было это неважно. Им было важно, что мой путь и мое желание было человеческое, а не оставляло безжизненный божественный отпечаток. Мой конечный итог привел меня не к одиночеству или разрушениям, а к созиданию. Кушина решила объяснить мне это. Наруто, ты даруешь мне нет, всем нам второй шанс. Никто до этого момента не был способен даровать такой бесценный подарок. Нам не важно, что или кто ты, Наруто или Тор, какой пожизненный титул ты желаешь принять, злодей, герой, монстр или чудовище. Все это не важно. Мы любим тебя за то, что ты желаешь помочь даже тогда, когда сам ничего не требуешь взамен. Знай же, что ты самый самоотверженный и достойный бог для всех нас. Я никогда не плакал в этом мире и как будто забыл об этой вещи, а все из-за того, что я не имел права и не видел смысла выражать слабость. Я понимаю, что они никогда не будут по-настоящему моим родителями из-за своей души, опыта и прошлого того самого бога по имени Тор, но было очень приятно ощущать, что я наконец-то смог сломать собственный цикл. Я более не разрушитель. Кратос был прав. Мне нужно было просто попытаться. В такие моменты, когда твоя собственная мать оборачивает вокруг твоей шеи руки и заключает в теплые объятия, поглаживает макушку и с теплой улыбкой на устах лишь принимает мои горькие, грустные, но в то же время счастливые слезы, я понимаю, что я никогда не ощущал этого. Почти более 1000 лет я жаждал получить одобрение и признание своего всеотца, исполняя все его желания, прихоти и поручения, но здесь мне необходимо было поступать именно так, как говорило мне сердце, и почти за какие-то жалкие 20 лет, я получил то, что желал получить все это время. Я решил использовать полученные знания в области фуиндзюцу своей матери. Буквально запечатал дом родителей из Канахи в свиток и распечатал его уже здесь для того, чтобы им было проще адаптироваться и жить в уже в знакомых условиях. Все необходимые и важные моменты, которые не связаны лично с нами, были пройдены. Саски исполнила за это время все, что хотела. Сила за гранью человеческого разума. Ощущала чувство гордости, комфорт и спокойствие на душе от самого факта, что она смогла отобрать свой клан из лап самой смерти. Саски призналась мне, что если бы не я, то она бы никогда не смогла найти покой и мир с самим собой. Ей нравилось то, кем она стала, ибо моя тренировка, дисциплина, а мои слова не раз заставляли ее задумываться над собой и своим будущим. Без всего этого у нее не было шансов смотреть дальше, чем эта справедливая месть за клан, которая ничего ей в итоге не дала бы, кроме пустые и отчаяния своего положения.